В качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН номер A71-866/2017/303/20 апреля распространен меморандум Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, где четко аргументируется ответственность США, по вине которых до грани вспышки термоядерной войны дошла ситуация на Корейском полуострове и правота и закономерность неизбежного самооборонного выбора, предпринятого нами в свете развития нынешнего положения.